Глава 34. К удивлению Лидии, ожидавшей услышать хор возмущенных голосов, ответом на ее вопрос стала тишина. Шериф продолжал хмуро смотреть куда-то в сторону, Чарли Рэмсботтом, кажется, окончательно сдался на милость алкогольных паров, потому что упал в кресло и тихонько клевал носом. Аврора смотрела на приятельницу распахнутыми в изумлении глазами. Мэл Бассетт стоял с таким видом, как будто он вообще не расслышал, о чем шла речь последние 15 минут. «Шериф», — догадалась Лидия. «Шериф Пен был негласным лидером этой группы. Они инстинктивно все повторяли за ним. Он принял решение молчать и игнорировать вопрос, и никто не решился пойти ему наперекор. Мог бы Рэмсботтом в силу своей природной задиристости, но он был слишком пьян. Но ведь не могут они молчать вечно. Лидия читала, что существует такой психологический феномен, как потребность признаться. Преступники не могут долго жить с грузом тайны на душе. Им необходимо с кем-то поделиться. Полицейские утверждали, что большинство признаний от подозреваемых получали не потому, что те были сражены неоспоримыми уликами или потрясающими доводами следствия, а просто потому, что потребность выговориться в какой-то момент перевешивала благоразумие и инстинкт самосохранения. Сознаваясь, преступники даже испытывали что-то вроде облегчения. А ведь эти люди хранили ужасный секрет 10 лет. Как же тяжело, наверное, жить с этой тайной, особенно Авроре, мимо отеля которой постоянно проезжают туристы, желающие потрогать на удачу зеленый камушек на могиле Джейн Доу. Лидия посмотрела в глаза Авроре. Если бы они остались наедине, наверняка она смогла бы ее разговорить. Хозяйка пансиона несколько секунд смогла сохранить изумленное, обиженное выражение лица. Потом ее губы задрожали, и женщина отвела взгляд. Мелвин Бассетт тоже не может постоянно прикидываться дурачком-автомехаником. Он был на кладбище в тот день, видел тело и принял участие в этой мистификации. Может быть, именно поэтому он больше не мог оставаться в службе шерифа и перешел на работу в гараж к брату. Но в присутствии шерифа Пена он точно ничего лишнего не скажет, и вряд ли можно надеяться, что он согласится откровенничать наедине с Лидией. Вот если бы тут был Рейберн Таннер, или даже лучше Энтони Болдуин, тот парень из Цинциннати Геральт, который так хочет продвинуться благодаря громкому расследованию, наверняка он собрал уже достаточно фактов и свидетельств из архивов, так что если Лидия подкинет ему сенсационный сюжетный поворот, он сможет копать историю дальше. Лидия попыталась вспомнить, куда положила визитку Болдуина, если вообще взяла у него карточку. Шериф, а с ним и все остальные, продолжали хранить вежливое молчание. Если бы Джордж Пен сейчас заговорил, обвинил бы Лидию в клевете, вновь посоветовал бы ей убраться из города, она бы нашла, что ему ответить. Но для деревенского копа Пен был вовсе не так прост. Он уже понял, что слегка переборщил, настаивая на немедленном отъезде проблемные гости, поэтому от конфронтации перешел к тактике игнорирования, заставляя Лидию саму сомневаться в адекватности ее предположений. Молчание играло ему на руку. «Почему вы это сделали?» — спросила Лидия, обращаясь ко всем сразу. «Почему выдали Кристи за неизвестную девушку?» Шериф ответил ей взглядом, которым любящий отец одаривает ребенка, когда он начинает рассказывать, что в дупле дерева на заднем дворе находится пещера пиратских сокровищ. «Я ошибалась», — продолжила Лидия. «Мне казалось, что личность девушки была уничтожена, потому что ее можно было бы связать с кем-то из местных жителей. Но ведь вы хотели скрыть тот факт, что она сама была местной жительницей. Постоялец, обнаруживший тело утром, не подходил близко. Он просто увидел труп и поспешил в дом сообщить хозяевам. Чарльз Рэмсботтом узнал девушку и вызвал вас, шериф, и вашего заместителя. Конечно, вам невозможно было бы обойтись без помощи местного доктора, ведь тело не отправляли на судебную экспертизу, раз причина смерти была очевидна. Кто будет этим заниматься в таком маленьком городке? Жители были столь великодушны, что приняли решение даже похоронить Джейн Доу за свой счет. Зачем было так поступать с Эдит Келли? Или я все-таки была не так уж и не права, и все с самого начала кого-то покрывали? Дайте угадаю. Фила Дилейни? При упоминании имени мэра Аврора вздрогнула, а губы шерифа Пэна еще крепче сжались. «Не мелите чепухи!» — наконец выдавил он. «Почему? Ведь Фил тоже был здесь с вами. Может, мне стоит его спросить?» Шериф, Аврора и Мэл переглянулись. Даже Рэмсботом зашевелил глазными белками, услышав имя Дилейни. «А черт с вами, дамочка!» — зло прокаркал Пен, ударив ладонью по форменной шляпе. «Да, это была идея Фила. Только не надо его еще больше мучить. Он и так был сражен всей этой историей. Я думал, он развалится на части, но он сумел собраться и придумать весь этот план. Фил всегда был молодцом, больше думал о других, чем о себе». «Что?» — недоумевала Лидия. «Фил предложил план, а мы все его поддержали», — повторил Пен, по-прежнему обращаясь к Лидии, как к заигравшемуся ребенку. «А вы что думали? Мы не могли так жестоко поступить с бедняжкой. Даже у Чарли в те времена еще была совесть». «С какой бедняжкой?» «С Эдит Келли, конечно. Мы все это затеяли ради миссис Келли. Ведь у нее слабое сердце, это все знают. Если бы она узнала о смерти своей единственной дочери, то просто этого не пережила», — заявил Пен срывающимся голосом.